Глава 9. «Это плохое место, брат», — вполголоса сказал Рейстлин, устало сползая с лошади. «Мы останавливались в местах и похуже. Карамон помог госпоже Крисании спешиться. И потом в таверне тепло и сухо, а значит, в 1000 раз лучше, чем здесь, снаружи. Подумай сам», — добавил он, глядя на изможденного брата, который прислонился к мокрому от пота и дождя боку лошади. «Мы не сможем отправиться дальше, прежде не передохнув. Входите, а я пока пристрою лошадей». Крисания, закутавшись в насквозь промокший плащ, стояла перед крыльцом по щиколотку в раскисшей глине и устало разглядывала покосившуюся хибару постоялого двора. Она была согласна с Рейстлином, это было подозрительное место. Как назывался этот постоялый двор, никто из них так никогда и не узнал, поскольку над дверьми не было никакой вывески. Единственным признаком, по которому можно было определить, что это гостиница, а не сарай, была выставленная в разбитом окне дощечка «Добро пожаловать, путник». Сам дом, выстроенный из грубо отесанного камня, от старости по окна врос в землю. Крыша его во многих местах прохудилась, хотя то там, то сям были заметны попытки подправить ее охапками свежей травы. Над разбитым окном был небрежно приколочен небольшой навес, крытый соломой, возможно, чтобы косой дождь не заливал помещение. Во дворе не было ничего, кроме грязи и кучи надерганных сорняков. Рейстлин пошел вперед и в открытых дверях оглянулся на Крисанию. Внутри горел свет, а запах дыма сулил тепло очага. Крисания колебалась, но в это время порыв ветра сбросил с ее головы капюшон, и холодные струи дождя хлестнули жрицу по лицу. Вздохнув, Крисания вытащила ноги из чавкающей глины и стала подниматься по ступенькам. «Добро пожаловать, сударь! Добро пожаловать, сударыня!» Голос раздался совсем рядом, и Крисания вздрогнула. В сумеречной прихожей она не видела никого, кроме Рейстлина. Наконец она разглядела в углу за дверью подобострастно склонившуюся фигуру. «Нынче на улице довольно сыро», — продолжил человек, пренеприятнейшим образом потирая руки. Это его манера, а также засаленный фартук и перекинутая через руку грязная тряпка натолкнули Крисанию на мысль, что это и есть владелец постоялого двора. Осмотрев внутреннее убранство грязной прихожей, жрица подумала, что хозяин вполне соответствует своему заведению. Тот, не переставая потирать руки, подошел ближе, и Крисания почувствовала мерзкий запах прокисшего пива. Жрица прикрыла лицо капюшоном и поспешно отступила. Хозяин в ответ на это улыбнулся пьяной гнусной улыбкой, которая могла бы показаться глупой, если бы не хитрый огонек, блестевший в глубине его глаз. Крисания подумала, что она, пожалуй, предпочла бы вернуться под дождь, но Рейстлин, бросив на трактирщика быстрый взгляд, уже распорядился. «Стол на троих, да поближе к огню». «Конечно, сударь, конечно», — залебезил трактирщик. «Разумеется, у самого очага. В такой денек, как сегодня, ничего лучше не придумать. Проходите, сударь, проходите, сударыня». Угодливо кланяясь, что отнюдь не соответствовало выражению его глаз, трактирщик провел гостей к грязному столу у очага. При этом он не спускал с посетителей внимательного и настороженного взгляда. «Господин, должно быть, колдун?» — внезапно спросил он и протянул было руку, чтобы потрогать черный плащ Рейстлина, но тут же ее отдернул под резким взглядом мага. «И должно быть, из черных? Давненько мы не видели никого из ваших», — продолжил хозяин, но Рейстлин не удостоил его ответом. Очередной приступ кашля заставил мага тяжело опереться на посох. Крисания посадила его на стул у очага, и Рейстлин повернулся к огню. «Горячей воды», — распорядилась Крисания, сбрасывая плащ. «Что с ним такое?» — подозрительно спросил хозяин. «Не жгучая лихорадка часом? Если так, то мне придется попросить вас оставить». «Нет», — заверила Крисания, — «его болезнь никому не причинит вреда». Опустившись на скамью рядом с Рейстлином, она гневно поглядела на трактирщика. «Я просила горячей воды». «Сию минутку, сударыня», — скривил губы хозяин. Он больше не потирал ладони, однако прежде чем отойти, спрятал их под своим засаленным фартуком. Крисания, поглощенная заботами о Рейстлине, тут же позабыла о трактирщике. Она помогла магу снять мокрый плащ и расправила его на спинке свободного стула для просушки. Оглядев комнату, Крисания обнаружила несколько подушек и устроила Рейстлина так, чтобы он мог откинуться на мягкое. Крисания опустилась на колени, чтобы снять с ног Рейстлина сырые и раскисшие башмаки, и тут почувствовала, что его руки легли ей на голову. «Спасибо», — прошептал Рейстлин. Крисания вспыхнула от удовольствия. Карие глаза мага показались ей горячее огня, а рука, откинувшая с ее лица мокрые пряди волос, нежной и ласковой. Жрица была не в силах произнести ни слова. «Ты его женщина?» Хриплый голос трактирщика заставил Крисанию вздрогнуть. Она не видела, как он подошел, и не слышала его шагов. Поднявшись на ноги, жрица гневно и одновременно стыдливо отвернулась от Рейстлина. «Эта госпожа принадлежит к одному из знатнейших родов Палантаса», — раздался в дверях грозный голос. «И я попросил бы тебя говорить о ней уважительно». «Да, сударь, конечно», — забормотал хозяин, подавленный видом исполинской фигуры Карамона, внезапно возникшей на пороге. Вместе с гигантом в харчевню ворвался порыв холодного ветра и запах дождя. Я не хотел никого оскорбить, и, надеюсь, мои слова не были поняты превратно. Крисания ничего не ответила. Полуобернувшись к хозяину, она нетерпеливо повторила. «Принеси же, в конце концов, горячей воды!» Рейстлин достал свой мешочек с целебными травами, бросил его на стол и, закашлявшись, жестом попросил Крисанию приготовить настой. «Кони накормлены и напоены», — сообщил Карамон, нарушив неловкое молчание. «Мы не успели их загнать, так что через час-другой можно отправляться дальше. Нам лучше поспеть в Салан до темна». С этими словами он повесил перед камином плащ и от него тут же клубами повалил пар. «Кто-нибудь догадался заказать еды?» — поинтересовался гигант. «Нет, я только попросил его вскипятить воды», — откликнулась жрица, протягивая Рейстлину чашку с настоем. «Эй, трактирщик, вина для госпожи и для мага, воды для меня и чего-нибудь из еды. Живо!» — распорядился Карамон. За несколько недель пути в этом голом краю они научились есть все, что подавали в убогих придорожных харчевнях. Если, конечно, в них вообще что-нибудь подавали. «Осенние ненастья только начинаются», — сказал Карамон Рейстлину, когда хозяин, шаркая башмаками, наконец удалился. «Чем дальше на юг, тем дела будут хуже. Скажи, ты все еще настаиваешь на своем плане? Путь слишком труден, ты можешь не выдержать». «Что ты хочешь этим сказать?» Рейстлин попытался приподняться и беспомощно застыл в неловкой позе. «Ничего, Рейст», — Карамон покачал головой. «Просто ты сильно кашляешь. От сырости твое самочувствие только ухудшится». Некоторое время Рейстлин пристально смотрел на брата, но в конце концов поверил, что тот не имел в виду ничего сверх того, что сказал. Опустившись на подушки, он хрипло заявил. «Да, я настаиваю на своем плане. Поверь, это наш единственный путь. Для тебя нет иной возможности снова увидеть свой любимый дом». «Много мне будет от этого радости, если ты помрешь по дороге», — проворчал Карамон. Рейстлин с горечью улыбнулся. «Меня трогает твоя забота, брат, однако за мое здоровье опасаться не стоит. У меня хватит сил добраться туда, куда мы направляемся». «Сдается мне, у тебя есть кое-кто, чтобы заботиться о том, о чем ты сам и думать не желаешь», — мрачно откликнулся Карамон и поглядел на Крисанию. Та снова залилась краской и хотела было что-то возразить, но тут в комнате снова появился трактирщик. Остановившись возле стола с котелком какой-то полужидкой, но горячей бурды в одной руке и щербатым кувшином в другой, он опасливо поглядел на троих посетителей. «Простите, что я спрашиваю об этом, господа», — жалобно промямлил он. «Но мне хотелось бы сначала увидеть ваши деньги. Что поделать, нынче такие времена». «Вот», — Карамон достал из кошелька серебряную монету и бросил ее на стол. «Этого хватит?» «Да, сударь, конечно». Глаза хозяина алчно сверкнули. Расплескивая похлебку, трактирщик поставил на стол котелок с кувшином и схватил монету. При этом он пугливо покосился на Рейстлина, словно опасаясь, что маг превратит ее в таракана. Спрятав деньги в карман, хозяин зашел за стойку и вернулся с тремя мисками, глиняными кружками и ложками, выточенными из коровьего рога. Поставив посуду перед гостями, он отступил в сторону и принялся снова потирать руки. Крисания взяла миску и, с отвращением осмотрев ее, ополоснула оставшейся горячей водой. «Господа желают еще что-нибудь?» — спросил трактирщик таким голосом, что Карамон поморщился. «У тебя есть хлеб и сыр?» «Да, сударь. Тогда приготовь нам в дорогу корзину того и другого». «Вы отправитесь дальше?» — поинтересовался трактирщик. Крисания, заметив, как странно изменился голос хозяина, тут же посмотрела на Карамона. Она хотела убедиться, что и он не оставил без внимания эту странность, но исполин с голодным видом принюхивался к еде и осторожно помешивал в котелке ложкой. Рейстлин, казалось, и вовсе не прислушивался к разговору. Взгляд его был устремлен на огонь, пальцы стискивали опустевшую чашку. «Уж, конечно, мы не собираемся ночевать здесь», — отозвался Карамон, раскладывая склизкое варево по мискам. «Но вы не найдете ничего лучшего по дороге. Куда, говорите, вы направляетесь?» «Не твоего ума дело», — холодно отрезала Крисания. Взяв в руки полную миску, она поднесла ее Рейстлину, но маг, бросив взгляд на жирную пищу, отказался вялым взмахом руки. Крисания, как не голодна она была, и сама съела всего несколько ложек похлебки. Отставив миску и закутавшись в непросохший до конца плащ, жрица закрыла глаза и с содроганием подумала о том, что меньше чем через час она снова будет трястись в седле под стылым дождем на дорогах этой унылой холодной страны. Рейстлин тем временем успел заснуть. Тишину нарушали лишь Карамон с азартом бывалого солдата, хлебавший из миски неаппетитное варево, да трактирщик, который вернулся в кухню и гремел там посудой, собирая в дорогу путешественникам корзину с хлебом и сыром. Через час Карамон привел из стойла трех оседланных коней и вьючную лошадь. Последняя была тяжело нагружена, поклажу сверху укрывало одеяло, надежно перетянутое крепкими веревками. Гигант подсадил по очереди брата и Крисанию в седло и вскочил на своего огромного жеребца. Хозяин постоялого двора вынес корзину с едой. Не обращая внимания на дождь, который в один миг промочил его одежду, трактирщик несколько раз поклонился с униженной улыбкой и протянул Карамону провиант. Карамон коротко поблагодарил хозяина и бросил ему еще одну монету. Ухватив поводья вьючной лошади, исполин первым выехал со двора. Крисани и Рейстин последовали за ним, зябко кутаясь в сырые плащи, которые все еще хранили остатки тепла. Трактирщик поднял монету из грязи и с ухмылкой посмотрел вслед удаляющемуся отряду. Через несколько минут из конюшни вышли двое и присоединились к хозяину. Тот, подбрасывая и ловя маленький серебряный кружочек, сказал, не поворачивая головы: «Передайте, они поедут по дороге на Салант». Вечером маленький отряд попал в засаду. Путники, погруженные в свои невеселые мысли, ехали в серых сумерках уходящего дня под темными ветвями деревьев, с которых капала дождевая вода, убаюканные тишиной осеннего леса, где не слышно было даже стука копыт их собственных лошадей, так как землю устилал толстый ковер мокрой листвы.